Глава третья. Мяу. Домой мне идти не хотелось. Там было тошно. Палет постоянно плакала. Марк-младший запирался в уборной. Маленькая Линси еще ничего не понимала, но ходила за матерью хвостом и спрашивала, когда они поедут к папе в больницу. Остальных детей на время забрали родители Палет. Я уже ничего не могу исправить, но и плакать со всеми не хочу. Не время сейчас скорбеть о брате, со своими бы проблемами разобраться. Я шаталась по осенним улицам до темноты, убеждая себя, нужно идти в полицию. Другого выбора нет. У нас, в конце концов, развитое общество, криминал преследуется по закону. Найдется и на шакалов управа. Да, меня будут судить, есть за что. Но, возможно, как исполнителя. И за чистосердечное признание, возможно, дадут не так уж и много. Уверена, Мортенджем прилетит куда серьезнее. Палет только жалко. Она, кажется, меня любит. Ей будет больно и стыдно. А, впрочем, она даже не заметит моего отсутствия. Уговорив себя, я двинулась в сторону полицейского участка. Постояла в кустах, разглядывая светящиеся окна. Куда мне идти? В главный вход? А дальше? Там ведь должен быть дежурный? Должен быть. В сериалах так показывают. Сомневаюсь, что меня запросто пустят в кабинет начальника. Сначала нужно будет показать документы, которых у меня нет, и рассказать о цели визита. Но ведь я и пришла, потому что у меня забрали удостоверение личности. Так что все правильно, меня не должны прогнать. Наверное, все же в главный вход, не через служебный же. Я сделала шаг и вновь застыла. Во двор полицейского участка въехала машина, и она была мне отлично знакома. Да это ж кобра Гарольда Мортенджа. Номера, конечно, заляпаны грязью, не разглядеть, но тачку мусорного короля я видела много раз, даже внутри сидела. А он что таки делает? Неужели? Задние двери хищного автомобиля открылись, и с одной стороны вывалился сам Гарольд, невысокий, лысый, тучный, в дорогом кожаном пальто. А с другой — наш районный шеф полиции Альберт Зубов, волк, между прочим. Полная противоположность Гарольду, высокий, поджарый и очень обаятельный. От его зубастой улыбки млела добрая половина педагогического колледжа. Даже верная хозяюшка Палет томно вздыхала, когда с экрана телевизора Зубов уверенно вещал о том, что полиция раскрыла очередное ужасное преступление. А я ведь была уверена, что именно Зубов мне поможет, выслушает, успокоит, пообещает, что все будет хорошо. Но в тот момент, когда шеф полиции улыбнулся своей фирменной улыбкой Гарри Мортенджу и приобнял мусорного короля за пухлое плечо, я поняла, хорошо, конечно, будет, но не у меня. Словно почувствовав мой отчаянный взгляд, Мортендж обернулся. Конечно, заметил меня в кустах, оскалился и сделал такое движение, будто хотел меня поймать. От выражения пухлого лица мне сделалось не по себе. Мортендж дернул шефа полиции за рукав, что-то ему сказал и указал на меня. Оба оборотня неспешно направились в мою сторону. Я перепугалась до чертиков, пискнула, бросилась прочь и вдруг упала на четыре лапы. Спонтанное превращение оказалось как нельзя кстати. Больше не было никакой Иретты Томпсон. От нее осталась лишь кучка грязной одежды, свитер, джинсы, потертые кроссовки. А большая белая кошка кинулась в кусты. И спустя несколько минут она уже сидела на вершине дерева, с высоты наблюдая, как спорят о чем-то шеф полиции и мусорный король. Мои вещи в кустах мужчины не заметили. Я просидела на дереве до темноты, а потом поняла, спуститься не смогу. Тонкие ветки угрожающе трещали под лапами. Не так уж часто я бегала по улицам в облике кошки. Честно говоря, в первый раз. Это мало что неприлично, так еще и небезопасно. В городе водятся не только крысы, но и бродячие псы. Да и под автомобиль угодить можно и в руки злых подростков попасть. Даром, что сами оборотни, а слабого и беззащитного обидеть — это они запросто. От осознания нелепости ситуации, голода и страха я взвыла. Мяу! А потом благоразумно заткнулась. «Трындец! Что делать-то? И человеком не обернуться, голая девица на вершине дерева, это даже не смешно. К тому же ветви не выдержат. Я грохнусь и что-нибудь себе сломаю». «Мяу!» «Киса! Киса! Ты чего кричишь? Застряла?» Я взглянула вниз. Под деревом стоял какой-то мужик. Прилично одетый, довольно молодой, но, самое главное, совершенно незнакомый. «Это мой шанс». Запищала как можно жалобнее, потрепала ветками, чтобы мой потенциальный спаситель проникся, душераздирающе вздохнула. Сработало. Мужчина завертел головой, подошел к дереву и потрогал ствол. «Юмай, что ты задумал?» Раздался еще один голос. «Ага, их тут двое. Второго я заметила только сейчас». «Босс, тут кошка на дереве». «И что? Это кошки, Юм. Они умеют лазать по деревьям. Пошли, она прекрасно спустится сама». «Гордиане, Лунь, мне кажется, ей нужна помощь». «Юмай, Лунь, мне кажется, что у нас утром самолет. А меня, между прочим, дома ждет беременная жена. И если ты сейчас полезешь на дерево, свалишься и сломаешь себе шею, я опоздаю на рейс». «До родов вашей жены еще минимум 3 месяца. Вы точно их не пропустите? А что, если я обращусь в дракона и...» «В 500 метрах от полицейского участка?» — рыкнул тот, который босс. «Сдурел! Нас депортируют! Все, пошли, это приказ!» Я жалобно замяукала, понимая, что упустила шанс на спасение, но, увы, монстр с невыговариваемым именем ухватил своего более молодого спутника за локоть и потащил прочь. «Все, мне конец!» Я начала дрожать. Не от холода, нет еще в конце сентября морозов, а шерсть у меня длинная и густая. От страха. Что со мной будет? Я умру тут с голоду? А если начнется дождь? Ой, а Палет, должно быть, меня уже ищет, волнуется. Как же, оказывается, страшно ночью на улице. Спасение пришло под утро, когда, окончательно отчаявшись, я попыталась слезть самостоятельно, но снова потерпела неудачу. «Ну вот, она все еще здесь. Шумау, Лунь, я же вам говорил». «Мяу, мяу». «Много ты видел кошачьих скелетов на деревьях, Юм?» «Никогда не обращал внимания. Кажется, никого нет». «Если уж тебе так нужна эта кошка, вызовем пожарников». «Долго, сам сниму». «Болван, никакой полной трансформации. Отрасти крылья, этого хватит». «Но я так не умею». «Рррррр». Я испуганно наблюдала, как противный босс, озираясь, скидывает пальто, а следом и рубашку. «Очуметь, кто он такой? Я никогда не видела оборотней с такими, ой, мамочки, крыльями». «Да это же... да он же дракон! Самый настоящий дракон! Иностранец с архипелага! И это чудо с крыльями сейчас лезет меня спасать. Лицо у него злое, даже свирепое, а душа, видимо, добрая». «Надеюсь, животное не бешеное? Только попробуй выпустить когти, тварь, я тебя сразу выкину». «Странный, как он себе представляет мое спасение? Конечно же, я позволяю подхватить меня под брюшко, и, конечно же, инстинктивно выпускаю когти и ору от ужаса, не чувствуя под лапами иной опоры, кроме рук этого бедняги». «Ай!» На самом деле дракон сказал другое слово, и не одно, но мне бы не хотелось его повторять. Спустившись на землю, босс небрежно сунул меня в руки того второго, прошипев сквозь зубы: «Софья меня убьет, все руки мне расцарапала твоя кошка. Выкини ее куда-нибудь и поехали. Самолет через 3 часа». «Я не могу ее выкинуть», — изумленно пробормотал Юмай. «Она дрожит». «И что? Это животное. Чистое, ухоженное. Наверняка у него есть хозяева». «Ошейника нет. Потерялся. У хороших хозяев кошки не теряются». «Юмай, грррр». «Погодите, босс. Тут где-то рядом круглосуточная ветеринарка. Я сейчас пробью адрес». Босс снова выругался некрасиво и грязно, быстро одеваясь. 3 часа». «Успеем». И мы побежали. То есть побежал тот чудак, что не выпускал меня из рук. А я только вцепилась в его куртку, нехило так охренев. Что же он задумал?